Глава 15. Меня заперли. Точнее, попросили не покидать пределов, выделенных в мое распоряжение апартаментов, до особого распоряжения. Еще и Марна внутри оставили. Последнее немного нервировало, хотя Каркал вел себя прилично и вообще практически никак себя не проявлял. «Ну что, я даже в саду не могу погулять? В твоем присутствии, разумеется», – спрашивала я у развалившегося на кушетке мужчины. Он что-то читал на планшете и ухом не вел, хотя я кружила вокруг него, как спутник вокруг планеты. Не сбиваюсь с орбиты. «Аделия, у меня приказ. Ты сидишь в заперти и под наблюдением. Здесь, кстати, повсюду камеры, так что даже не знаю, как ты ляжешь спать. Наверное, лучше в одежде. Ты у нас скромная», — предупредил он, на секунду подняв на меня янтарные глаза. «Спасибо. Я совсем пленница, да? Как враг или это простая перестраховка? Скажи по-человечески, видишь же, нервничаю». Золотистый глаз лукаво блеснул. Кот старался не смеяться, хоть вовсю веселился за мой счет. Вежливо, про себя. Изверг. «Покаркалье. Так лучше?» Я уставилась на него, не моргая. «Ага», — не отрываясь от планшета, согласился этот гад гадский. «Ты на какой вопрос сейчас ответил? На первый или на второй? Или на оба?» «На первый. Ты не пленница, а просто под присмотром. Я не понимаю, почему ты так не доверяешь власти?» – удивился Марн. «Изначально и справедливы. Они не рубят с плеча». «Я заметила. Особенно Фил», – ляпнула я, хотя в глубине души понимала, что упрек несправедлив. «Просто так сложно сидеть в четырех стенах. Казалось бы, я жива, здорова, ничего плохого не совершила, моя семья в безопасности, ну что стоит посидеть взаперти в полнейшей безопасности? Тем более, подобная мера действительно справедлива и оправдана. Да и если присмотреться к ситуации внимательнее, даже присутствие Марна – это очень здорово. Есть с кем поговорить, отвлечься или выпытать что-нибудь». Через пару секунд я придумала еще один аргумент в пользу его присутствия. Я в безопасности. И если кто-то вздумает напасть, мало ли вдруг, и если в моей голове вдруг что-нибудь щелкнет в неправильную сторону, кто знает этих жоргов? Мысли успокоили, и я прекратила носиться по всей гостиной, села в кресло. «Аделия, в боевой обстановке мужчинам не до женских слабостей. Не обижайся на то, чего не понимаешь. Ты далека от военной системы». «Была. Кстати, я бы посоветовала тебе не метаться, как зверь в клетке, а посидеть и почитать новые документы, пока на это есть время». «Новые документы?» «Разумеется, у военных другой уровень доступа. Думаю, когда все устаканится и у ректора дойдут до тебя руки, тебе просто вживят чип с данными, а потом посадят на лекции с желторотиками. Отпустить тебя сейчас никто не может». «Желторотиками? Ты про младший курс, что ли, птенчики?» «Ага. Ты теперь военная, и без военного образования непорядок. Обычно все преподаватели в ад – офицеры с боевым опытом». «Только боевого опыта мне не хватало. К сожалению, мы не уследили, и ты его все-таки получила. Никто не знал, на что способны жорги. Это случайность. Тем не менее, виноваты мы», — настаивал Марн. «Я сама оказалась оружием в руках врага. Какие к вам могут быть претензии? Это я виновата?» «Не говори глупости, Аделия. Ты ни в чем не виновата. Ты, по сути, еще маленькая беспомощная девочка, которую бросили в самое пекло, не предоставив даже элементарной информации. Притом рассчитали все великолепно. Каждая мелочь, каждая деталь сработала на их план». «Марн, а почему именно мой университет? Ведь прежде, я это точно знаю, смотрела недавно статистику, в ад не брал у нас преподавателей. На гуманитарные дисциплины приглашали временных сотрудников, это было, но их не заставляли принимать присягу. А я получила пакет данных, которым сразу прописали о моем переводе в военный статус». «Да? Надо об этом подумать». В голове крутилась какая-то мысль. «Я вот тут еще знаешь, что поняла? Может, это вообще ерунда, но скажу тебе на всякий случай. Мой университет отличается от остальных тем, что у нас выпуск идет на 2 месяца позднее, чем у остальных. Меня отчасти и удалось туда устроить, так как поступающих было куда меньше, чем в остальных вузах. Везде ведь есть каникулы до начала работы, а у нас их нет вообще, максимум неделя. Ну и распределение, можно сказать, тоже по остаточному принципу». «А это интересно. В этом ключе мы не думали. Давай рассуждать», — проговорил Марн, что-то высчитывая в уме. «Если тянуть ниточку с обратной стороны, выходит, что твой университет едва ли не единственный, который выпускает нужных нашей академии специалистов точно перед периодом цветения анфалисов. Даже если бы не ты, а другая девушка попала в академию, ей бы не поздоровилось. Возможно, это имеет какое-то значение. А может, я замерла». Шестое чувство подсказывало, что я угадала правильно, только вот тогда у меня может быть повод рухнуть в обморок прямо здесь и сейчас. Мне срочно нужна Патриция Росс. Срочно, Марн! Думаешь, анфалисы активируют тот вирус, что был в твоей крови? Тут же сообразил мужчина, в два счета подскочив с кушетки. Надо проверить. У меня на них случилась весьма яркая реакция. Не тогда с тобой, но так вышло, что... В общем, возможно, вирус не успел активироваться по некоторым причинам. Я смутилась, вспомнив вспыхнувшую оранжевым пламенем причину, нагревшую мою кровь до такой степени, что даже вирус не выдержал, спрятался. Ведь если медики сказали, что он не активирован, значит, катастрофы не произошло. Если взять за пример систему твоих блоков и следовать логике жоргов, это могла быть первая стадия активации, вторая и третья – контакты с изначальным икаркалом, как вариант. «Какие контакты?» — уточнила напряженно. «Просто общение или ты про...» «Я про секс, да». «Но Эмшу сказал, что по его плану я должна была топнуть ножкой и вылететь из ват, как пробка из бутылки», — припомнила диалог на борту вражеского линкора. «Хоть это и кажется мне маловероятным, но все же может быть правдой в той же степени, что может быть и ложью». «Если это правда, то кто-то взял у тебя образец вируса в Академии в первые сутки твоего пребывания, и это куда хуже, чем если вирус должен был активизироваться в тебе». «Получается, вирус теперь нужно посадить в тело какой-нибудь женщины, затем уложить ее в постель к каркалу, а следом к изначальному?» Я поморщилась. «Давай не будем лезть в дела ученых, ладно?» – мягко и при этом настойчиво попросил каркал. «Но...» «Аделия, без нас разберутся. Мы предоставим информацию, что делать дальше, решать уполномоченным лицам». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «А что ты предлагаешь? Поставить эксперимент на тебе?» «Я готов». Тут же мурлыкнул мужчина, принимая вертикальное положение, выпрямляя грудь колесом. «Очень смешно». «Вот именно, Аделия. Смешно лезть в то, в чем не разбираешься», — сказал он резко и посмотрел в упор, едва не просверлив дырку у меня во лбу. В военных кругах поговорка «хочешь сделать хорошо, сделай сам» не работает. Есть субординация, есть разделение полномочий. Твоя задача – преподавать. У тебя это прекрасно получается. Поверь, я знаю, о чем говорю. Распутывать тайны и интриги галактического масштаба – это уже задача для специально обученных людей. Для тебя? Я не хотела, но голос зазвенел от недовольства. Он говорил правильные слова. Но такие обидные. Так и хотелось настучать себе по голове за остатки иллюзий в отношении мужчин. Почему? Почему я настолько доверчива? Есть специальные аналитики, и не только они, расплывчато объяснил Каркал. И заметь, работают они хорошо. К примеру, тебя никто ни в чем не обвиняет. Даже эта изоляция не более, чем защита тебя от окружающих. Ты о чем? Местные кумушки прознали, что ты любовница наследника. Мужчина ухмыльнулся. Глаза его при этом полыхали золотом, переливались, гипнотизировали, пытаясь проникнуть в мой мозг и узнать напрямую все, что ему было нужно. Что это неправда? Я не люблю наследника, не хочу, не мечтаю, ведь мне нравится только он, Марн, и никто другой. Откуда я это знаю? Ужаснулась про себя. Я не читала мысли, но сейчас была уверена, что на 100% права, и это нечто в моем мозгу не моя личная фантазия. Я не его любовница, произнесла недовольно, выпрямилась в кресле. Что за бред? Я знаю, вы еще не зашли столь далеко, но в твоем организме запустилась химическая реакция. Ты отреагировала на него, а он на тебя. И что это значит? Уточнила, хотя уже слышала подобный разговор и выводы сделала, только вот неужели я его избранная? Толкнулась с боем сердца шальная мысль. «То, что вы сексуально совместимы», – безжалостно сообщил Каркал. «Но я должен тебя утешить, у тебя вообще прекрасная совместимость с расами. На меня ты отреагировала почти так же ярко». «Это не я, это вирус», – ответила спокойно, хотя по венам бежала кровь, пульсировала в висках, в горле. Да чего неприятно знать, что ты подходящая партия едва ли не для всех обитателей в ад. Никакой защиты, хотя она и нужна мне лишь от двоих. Остальные вполне спокойно воспринимают отказ и не настаивают. Неважно, вирус это или нет, если ты хочешь спокойно жить и работать в академии, тебе придется сделать выбор, иначе за твое внимание развернется война. Но я же приняла присягу, едва не выкрикнула от безнадежности. Ты не перестала быть женщиной. Каркал нагло ухмыльнулся и, извинившись, ушел на террасу, чтобы связаться с кем-то. Возможно, с прекрасной Патрицией Росс или наследником. Я же осталась кипеть и плавиться, как магма внутри планеты, норовя найти выход бесконечной ярости, превратиться в супервулкан и уничтожить все на своем пути. Значит, я им всем подхожу? Значит, это игры почти на равных, и неважно, изначальный ты или нет. А то, чему я стала свидетелем Академии, да и участницей тоже... Только начало. Значит, мне позволят сделать выбор, а не просто соблазнят. Хотя именно в этом пункте я не уверена до конца. «Мы еще посмотрим», — прошипела мстительно, глядя на спину Каркала. «Как вам понравится война за мое внимание?»